Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы установили на прошлой неделе, что верующего можно узнать по его характеру, имеющему признаками духовной победы. Мы также определили, что эта победа является планом Божиим для принадлежащих ему верующих. Победа не есть нечто редкое и исключительное. Это нормальное положение в духовной жизни для всего его народа. Если вы являетесь чадом Божиим по вере в Иисуса Христа, план его для вас есть, чтобы ежедневно вы жили жизнью победы. Но спросят некоторые, на чем эта победа совершается? Ответ нам дает апостол Иоанн. Он открывает, что для верующего обеспечена троекратная победа. И снова я делаю на этом ударение, что это победа для всякого верующего, чада Божия. Это не есть какая-то специальная святость для монахов или проповедников. Это есть действительная победа в ежедневной жизни обыкновенного верующего. Являетесь ли вы домохозяйкой, заботясь о возрастающей семье, или отцом, работающим на фабрике? Вы дитя Божие, и это имеет значение. Будучи его чадом или дитем, вы включены в его план. И целью его есть, чтобы ежедневно эта троекратная победа переживалась вами с радостью. Эти три области победы Иоанн открывает нам. Первое. Победа над лукавым дьяволом. Второе. Победа над миром. Третье. Победа над грехом. Рассмотрим каждую из них в отдельности. Первое. Победа над лукавым. Выслушайте слова апостола из первого послания Иоанна, 2 главы, с 12 по 14 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». С печалью следует сказать, что многие верующие не знают характера лукавого или злого дьявола, а также не вполне знают и то, что они могут его победить. Только одна Библия дает ясную картину о нем, каков он. Она открывает, что он сильный, но не всемогущий. Он многое знает, но не является всеведущим. Его действия наблюдаются во всех частях земли, но он не находится повсюду в одно и то же время. Другими словами, хотя сатана и сильный, имеющий великую мощь, знание и способность, но он не может сравниться с Богом. Бог всемогущ, а он нет. Сатана имеет свой конец, а Бог бесконечен. Мы должны считаться с его великой силой, но бояться его мы не должны. Почему нет? Потому что Господь Иисус Христос победил его. Когда Господь Иисус был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола в течение 40 дней, он вышел из этой борьбы победителем. Когда Господь встретил дьявола лицом к лицу на Голгофском кресте, тогда сатана был в полноте своей силы, в то время как наш Спаситель в слабости. Иисус победил сатану. Он победоносно вошел в территорию смерти и потом восстал из мертвых в третий день. Войдя в область смерти и возвратясь опять живым на землю, Христос победил сатану и открыл свою великую победу. Его воскресение было торжеством Бога по причине победы Сына. Спустя 30 лет после окончания Второй мировой войны я видел много плакатов, изображающих и прославляющих победу союзников над противником. В Советском Союзе миллионы народа радовались. Они имели право это делать. Великой ценой 20 миллионов мужчин и женщин они победили врага. Всякий раз, когда верующие собираются для преломления хлеба, они тоже празднуют победу. Она была совершена свыше 19 столетий назад. Она стоила жизни Христу. И какая чудная это была жизнь! Безгрешный, чистый Агнец Божий положил свою жизнь в этой битве. Он боролся против сатаны и демонических сил. Он победил их всех и вышел из гроба, объявив свою победу. Возможно, вы скажете, но это была его победа, не ваша. Говоря исторически, вы правы, но это не все. Апостол Павел написал верующим в Риме, что они крестили с Духом Святым смерть и воскресение Христа. В Слове Божьем крещение всегда означает свидетельство единения, единства. Павел говорит, что мы отрекаемся со Христом вместе, в борьбе его с сатаной. Имея это в виду, выслушайте теперь эти слова из послания к Римлянам 6 главы с 3 по 4 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? И так мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Но есть еще нечто более сказать о победе над лукавым сатаной. Недостаточно смотреть на крест, где он был побежден, хотя там он был поражен, но все еще остается в мире очень активным и сегодня. Библия говорит нам, что он ходит, как лев рыкающий, желая кого бы поглотить. Также свидетельствует Священное Писание, что он принимает вид ангела света для того, чтобы сбить с пути и обмануть верующего. Он имеет великое множество демонов под своим руководством, и они день и ночь действуют, извращая и нанося вред целям Божьим между людьми. Всюду, где Господь совершает свое дело, появляются и демоны вредить. Как только души приходят ко Христу, сразу же силы тьмы стараются разочаровать и опутать их. В странах, где существует свобода для проповеди Евангелия, сатана силен, действует, чтобы эту свободу ограничить или совсем уничтожить. Война происходит бесконечно. На одной стороне Церковь Христова, исполненная Святого Духа, а на другой стороне силы зла, руководимые сатаной. Там нет примирения и нет остановки борьбы. Как же мы сможем достичь победы в этом великом конфликте? Ответ дает апостол Иоанн. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Здесь Иоанн говорит о двух путях победы над сатаной. Первый – они сильны. Второй – Слово Божие пребывает в них. Первый. Они сильны. Это делает человек, что делает человека сильным? Хорошее здоровье, хорошая пища и хорошие упражнения. Поэтому пусть христианин кормится постоянно Словом Божьим. Пусть он хранит сердце свое от греховных заболеваний, находясь в труде для Господа с верностью и постоянством. Это сделает его сильным. Тогда сатана начнет его атаковать. Он сможет устоять. Однако он не будет уповать на свою собственную силу, но будет молиться о великой силе Божией. Бог обещает дал ему силу, когда мы будем в нужде победить лукавого. Второе. Слово Божие пребывает в них. Почему это является важным? Во-первых, только Слово Божие может научить нас и открыть нам замыслы сатаны. Во-вторых, если мы знаем Слово Божие, то знаем, что сатана уже побежденный наш враг. Только Библия открывает нам, что он, который называется князем мира сего, является обманщиком, его заявления ложны, нам нечего его бояться. Третье. Когда Слово Божие пребывает в нас, то оно очищает нашу жизнь. Сатана не имеет возможности напасть на тех, кто очищен Словом. Их чистота является сильным оружием против него. Да, он клевещет на них, но клевета и обвинения его ложны. Итак, это есть путь к победе над лукавым сатаной. Является ли такая победа вашей радости? Вы можете ее иметь. Бог хочет дать вам ее ежедневно. Он указывает вам на Голгофу, где Иисус Христос победил сатану на кресте. Потом Он указывает на свое слово и говорит: «Сокрой Слово Божие в сердце, да руководит оно твоими мыслями и делами». Как долго, как Слово пребывает в нас, сатана не в силах нас победить. И не забудьте, что сказал в начале, эта победа принадлежит лично вам. Она не для людей особых. Это Бог пожелал дать всем любящим Господа Иисуса Христа, который пребывает в нем, едини с ним. Аминь.